Вернуть дворянство 2. Глава 1. Люди словно муравьи сновали у подножия горы Халласан. Пара человек в белых халатах тащили на носилках третьего, что имел неосторожность схватиться за переполненного энергией четвертого. Еще двое натягивали резиновые перчатки, чтобы все-таки вытащить тело из пещеры. Мансан Цзю, возглавлявший службу безопасности клана Чон, хмуро оглядывал происходящее. Тревожное предчувствие, будто опытный товарищ подняло руку, предупреждая об скорой опасности, но еще не указала конкретное направление. В случившемся есть и часть его вины. Минхи приехала на место так быстро, как только смогла. Территория была оцеплена. Она прошла мимо кланяющихся безопасников других родов совета. «Доклад», — холодно произнесла глава, даже не глядя на Мансона. «Лучше пройти внутрь и все увидеть». Женщина молча пошла за мужчиной. «Не часто такое происходит. Среди наших есть потери. Самое главное нужно выяснить сразу». «Да, госпожа». Разведчик пропал без вести, с большой вероятностью он погиб. Точнее станет ясно после опроса свидетелей и анализа останков пепла. «Кто?» — максимально отстранившись, спросила Минхи. Спина расправилась, взгляд был устремлен вперед. Она глава рода и не имеет права сейчас выдавать эмоций. «Куан». Женщина на секунду замерла, прикрыв глаза, и глубоко вдохнула, почувствовав при этом запах гари. «Его семье пока не сообщали», — осторожно добавил безопасник. «Хорошо, я сама к ним зайду». Они проследовали в большую залу. Пахло здесь как в крематории. Мельчайшие частицы пыли витали в воздухе. Следственная группа в респираторах осторожно сновала меж груд камней, щедро зачерпывая пепел в туфли. «Лучше не спускаться», — заметил мужчина. «Да, пожалуй, ты прав», — оглядывая место, сказала глава Чон. «А что за светляки под потолком?» «Концентрированное электричество. Какая-то техника. Никогда ни с чем подобным не сталкивался». Эксперт сказал: «Уникальный навык, либо посмертный выброс силы стихийника». «А чем входы заделаны?» — кивнула Минхи на странную пленку, которой были затянуты две дыры в дальнем углу. «Это кожа, госпожа». «Что?» — она даже повернулась, глядя в лицо безопасника. «Полок из шкуры животных, боюсь, она человеческая. Не хочешь ли ты сказать, что на Чеджу группа маньяков?» «Мы бы знали». «Ты бы знал». Ничуть не смутившись от вспышки гнева главы клана, Мансан спокойно пояснил: «Это техника, госпожа, биостихия, если так можно выразиться. Специализация», — раздраженно поправила его Минхи. «Да, конечно, некромантов нам тут только еще не хватало. Думаю, все гораздо проще. Впрочем, выводы делать пока рано. Жду доклад как можно скорее», — произнесла женщина. «Буду сообщать информацию по мере поступления», — кивнул безопасник. «Что с мальчишкой?» — спросила Минхи у главврача. «Энергоканалы в труху. Я сначала не поверил, что такой разрыв вообще бывает, но Хо Юри опытный специалист. Я и сам смотрел, там без вариантов. Мы, конечно, попытаемся что-то сделать, но боюсь, такое под силу исцелить только богине. Дар он потеряет, оба, если быть точнее. Он же полимаг был. Сделайте все, что сможете. С расходами не считайтесь. Тут дело не в деньгах, госпожа Чон. Состояние стабильно тяжелое, но такое чувство, что приходить в себя уже некому. Возможно, повреждения, несовместимые с дальней жизнедеятельностью. Это не диагноз, это моя чуйка. Нельзя потерять два дара и остаться в здравом уме. Что со вторым?» «Этот йен», — вздохнул Исектен. «По правде сказать, я удивлен. Такой урон получает раз за разом и все равно летит от света в конце тоннеля. Поразительная тяга к жизни. Его энергетические силы и ресурсы организма истощены, но он сопротивляется. Не знаю, сколько займет восстановление. И с Табуром там что-то странное. Каналы. В общем, мы такого даже не видели никогда и не слышали. Его бы ученым показать, если бы все не у нас острове проходило», — осторожно произнес лекарь, но, увидев, как дернулся глаз женщины, поспешно добавил: «Лучше позвать шаманку Мин Юн. У нее немного иной угол зрения. Мне кажется, будет толк». «Спасибо. Что бы мы делали без вас, главврач Тен?» — сказала Минхи. «Без такого человека здравоохранение острова переживало бы не самые лучшие времена». «Бросьте, это моя работа», — отмахнулся он, и только потом до него дошел двойной смысл слов. «Может, я еще могу что-то для вас сделать?» «Даже если парень придет в себя, его пребывание в коме должно длиться как можно дольше. Пусть восстановит силы. В чарующем мире снов ему сейчас будет куда лучше». «Я вас понял, госпожа. Он деятельный молодой человек. В прошлый раз, вот, сбежал из больницы. не стоит рисковать жизнью пациента. Мы должны оберегать их всеми силами, даже от них самих. Он уже собирался уйти, но все же набрался смелости и сказал: «Не поймите меня неправильно, но не ударит ли это по вам? Все-таки он будущий зять императора». «Что, где ты эту чушь подхватил, лекарь Хо?» – поклонилась шаманка. Обе ученицы следовали за ней безмолвными тенями. Даже Хаён словно с загробного мира вернулась, никакой обычной для нее дурашливости. Шаманка Мин, согнувшись в ответном жесте вежливости, произнесла: «Врач, думаете, разглядите то, что не увидела я?» Стараясь, чтобы это не прозвучало заносчиво, сказала девушка: «Я это знаю, просто знаю», как-то совсем по-старчески ответила говорящая с духами. «А можно?» – осмелилась выдавить Хо, но шаманка тут же покачала головой. «У тебя был шанс, сейчас этой дорогой тебе лучше не ходить, мне не жалко, но это может помешать твоей работе в лучшем случае, в худшем – твоей жизни». «Я поняла», – с видом провинившейся ученицы кивнула Хо Юри, когда таким долго уговаривала ее стать ученицей. Хотя у Юрии не было шаманской болезни, но тем не менее какие-то предрасположенности имелись. Она дала согласие, но попросту испугалась. Мир богов и духов. Ей до сих пор казалось, что эти силы точат на нее зуб. Она поклонилась двум ассистенткам и ушла. Сначала шаманка зашла в палату к японцу. Теперь на нем не было той отторгающей ауры чужака. Богиня сняла свою метку. «Что вы видите?» — спросила она учениц. «Кокон похож на одну большую зияющую рану», — произнесла Хаён. Сэй не могла говорить, но она была куда более восприимчива, чем подруга. Слезы выступили из глаз и покатились ручьем. Она не просто видела, а чувствовала. «Закройся», — требовательно попросила Мин Юн. Ученица сжала ладонь в кулак и попыталась отсечь потоки, оставив только видимый спектр. Она прекрасно понимала, что была более одарена даже, чем наставница, но пока плохо пользовалась своими преимуществами. «Удивительно», — сказала шаманка. «Она, конечно, слышала, что у парня забрали имя, но одно дело, когда это просто слова, и совсем другое, когда это видно в структуре энергетического контура. Поразительно. Вы это видите?» «Да, учитель. Запомните, скорее всего, больше никогда ничего подобного вам не доведется узреть». «Кто же этот Арс на самом деле?» Мин села в позу лотоса. Ассистентки забили в литавры, и учительница вошла в транс. «Ах!» — вырвалось у нее, и дух влетел обратно в тело. Хаён сбилась с ритма, но тут же получила по рукам Мацея и продолжила играть. А шаманка повторила попытку, на этот раз она была готова к увиденному. Прошло несколько минут, прежде чем ее глаза снова открылись. «Душа кое-как держится за тело», — мрачно произнесла женщина. Сэй кивнула. Она почти увидела, как бледный контур парня висит вниз головой, цепляясь за плечо физической оболочки, сопротивляясь силе, тянущей его вверх, прочь из этого мира. Конечно, это была лишь ее интерпретация увиденного, но мир тонких материй такой непостоянный. Что, если все так и есть в точности? Боюсь, без ритуала не обойтись, но провести его не выйдет. Единственный, кто может сейчас призвать мальчика в этот мир, в еще худшем состоянии. Они поднялись с пола и отправились в соседнюю палату. «Что вы видите?» — снова спросила шаманка. «Я не понимаю», — даже как будто бы разозлилась Хаён. «Что я вижу?» «Терпение, моя дорогая», — произнесла Мин. «Посмотри глубже. Можешь взять его за руку, чтобы упрочить связь с коконом. Настройся на его частоту, картинка станет четче». «Сэй». Девушка нарисовала над головой нимб и одними губами произнесла хмно. «Да, все верно. Его аура будто у коренного островитянина. Как бы еще объяснить это госпоже Чон?» — вздохнула шаманка. «Сэй, останешься здесь. Следи за изменением его структуры энергоканалов. Если заметишь что-то интересное, звони», — пошутила в конце наставница. «Возможно, ему не хватит сил проснуться, тогда разбудишь его, как только состояние стабилизируется и весь этот магический шторм в теле пройдет». Ученица кивнула. «Хаён, найдешь Джиа, она где-то в больнице. Позовешь ее в небесный дом, девочке не помешает проветриться, а нам нужно посмотреть на нее вторым зрением». «Зачем?» — на автомате спросила воспитанница, все еще витая в мыслях об увиденном. Учительница не ответила. Хаён по обыкновению посмотрела на подругу. Та снова нарисовала в воздухе контур астрального тела и беззвучно произнесла: «Чон, а есть ли над ней отпечаток фамилии Чон, или этот Арс потер его? Вот, блин, а ведь я ее видела, но не обратила внимания. А я вообще такое разгляжу? Везет тебе. ты бы точно увидела. Ну почему я не такая талантливая, Хайон? Крикнула шаманка из коридора. Бегу-у-у, Хойюри, возвысила голос шаманка. Прочь. Подслушивающая за дверью девушка ойкнула и тихо-тихо отошла. Ким разложила инструменты. Ритуал провели по всем правилам. Шаманка призвала дух японца, чистила разум и приготовилась к слиянию. Стала пустой внутри. Просто сосуд. Просто. Даже снова пришедшая подслушивать лекарша не помешала ей отстраниться. Шаманка перестала чувствовать тело и превратившись в наблюдателя. Уста ее распахнулись, и она заговорила голосом мальчишки. «Что вы от меня хотите? Мне больно. Мне очень больно. Отстаньте от меня. Терпи!» Неожиданно для самой себя выкрикнула Джиа. «Господин тоже страдает. Он приказал тебе возвращаться. Я не справился. Не смог защитить ни себя, ни его. Не оправдал надежд. Теперь я слабак без дара. Мне больно. Очень-очень больно. Я ему больше не нужен». Заплакала шаманка. Неожиданно один из литавров перестал бить. Все почувствовали появление еще одного человека в комнате. Ким едва удержала контакт с духом, настолько сильным было потрясение. У Джиа волосы зашевелились на голове, а на руках и вовсе встали дыбом. Даже Хойюри за дверью закрыла рот ладошкой и тихо сползла по стеночке. Немая Сэй заговорила голосом Марса. «Это не тебе решать. Я еще не разрешал тебе умирать. Забыл, что твоя жизнь не принадлежит тебе». И Сиктен хмурился, увидев на камере, что происходит с Хойюри. Он встал и решил проверить. Пришедшие на место главврач обнаружили лишь 5 женщин без сознания. Когда шаманка очнулась, она не стала отвечать на вопросы, даже не взглянула в сторону мужчины. «Лучше вам не делать то, что задумали», — посоветовала ему проходящая мимо Хайон. Зрачки ее почти вышли за пределы радужки, а взгляд был абсолютно остекленевший. «Что у вас там произошло?» — спросила Минхе, наливая чай старой подруге. Мин Юн отпила из чашки. И как ей объяснить? Только особая кровь способна перекраивать мир во всех реальностях. «Прекрати строить козни против парня», — вместо ответа посоветовала шаманка. «Богиня не воспринимает его как чужака. Что это все значит?» Начала раздражаться Минхе. «Сама думай. Я сказала, ты услышала. Последствия только на тебе. Я всего лишь медиум между мирами». Видя, что ее слова не возымели эффекта, Мин Юн все же рискнула, нарушив один из шаманских запретов, предприняла последнюю попытку уберечь старую подругу и добавила: «Его кровь сильнее твоей. Этого не может быть». Упрямо покачала головой собеседница. Учен 2000 лет только подтвержденные истории, но реальные цифры ближе к 3, а то и 4. А эти сказывают даже смешно. И ты так и не ответила на вопрос, что случилось в больнице. Это уже не твое дело. Если так интересно, спроси у дочери. Она не говорит. Огрызнулась глава Чон. Заклинающая духи лишь пожала плечами. Хороший чай. Такого больше не будет, сказала Минхе. Теперь эти плантации выкупил мальчишка, пребывающий в коме. Что удалось выяснить? Спросила Минхе, приехав в больницу. Это выражение лица вездесущего безопасника она уже знала. Ничего, госпожа, мальчишка запирается. ГХМ, прокашлялся Мансон и начал пародировать механическим голосом. Ничего не скажу без приказа господина. Он изобразил руками характерную скованную пластику роботов. В цирк бы тебя, сквозь зубы процедила госпожа Чон. Но мужик уже был на пределе, а потому позволял эмоциям выходить даже в присутствии главы рода. «Я отправлю дочь, ей он точно скажет». «Джиа», — почти улыбнулся безымяныш. «Ну как ты?» — участливо поинтересовалась девушка. «В порядке», — отмахнулся парень. «Дары пока спят. Жду, когда проснутся». Врач сказал. «Я знаю, впервые позволил себе перебить ее японец. Как господин? Пока все так же. Как только проснется, нам первым сообщат. Кстати, Мальта притащила тебе вот это», она выставила на тумбу большой бумажный пакет, «и даже Даджан сказал, чтобы будет тебе мстить за все принесенное ему в офис кофе, так что только позвони, и он приедет». Еще один очень интеллигентный парень по имени Еа приходил, спрашивал, когда тебя можно навестить, и девушка, представившаяся как Минатян, рвалась тебя проповедовать, передала домашнее задание. «А нет, и здесь учеба», закрыл лицо парень. «Да здесь и делать-то особо нечего больше», заметила Джиа. «А еще некая особа Джисан тайком пробиралась в палату и сидела тут с тобой». Безымяныш устало тепло на душе. Еще недавно он никому не был нужен. Даже отец не заметил бы, если тот погиб. А теперь столько людей беспокоится за него. Надо стать сильнее, чтобы больше не попадать в такие ситуации. Тут дежурит охрана, стоит предупредить, кого из них можно пускать. Всех, вздохнул Безымяныш. Расскажешь мне, что там произошло? Я должна была быть с вами. Ныряния закончились. Такого больше не повторится. В следующий раз мы вместе будем сражаться. Не вини себя, парень впервые перешел на «ты». Ты бы ничего не смогла сделать. Никто бы ничего не смог сделать. Никто, кроме господина. Джиа, голос Мальты, прорывающий через динамики телефона, был очень взволнован. Нам нужно срочно поговорить. Мы тут с Даджоном кое-что выяснили. Кое-что очень интересное. Вопрос жизни и еще одной жизни. Приезжай, взволнованно проговорила Джиа. Девушка проверила голубку и поменяла Марусе чашку с водой. Если бы ее не нужно было подкармливать, она бы точно ночевала в больнице. Кабана не было. Он дежурил в медучреждении, пуская в палату только ее, шаманку и Юрихо. Минхи пыталась выставить охрану, но долго они не продержались. Голубь садился на голову и монотонно клевал человека. Даже под табуром это неприятно. К тому же птица била в одном ритме в одну точку, попросту сводя опытных и терпеливых служак с ума. Мальта приехала вместе с Даджоном. Эта парочка часто теперь работала в паре. Мы тут нарыли. Еще со двора начала кричать девчонка. Может, хотя бы зайдешь для начала. Разуешься? Голосом строгой тетушки сказала Джиа. Ну маэм, отыгрывая подростка, задрала голову в небо девушка. Простите ее, госпожа Джиа, улыбнулся Даджон. Работа сводит эту женщину с ума. Просто Джиа, в который раз поправила его девушка. Смотри, протянула ей документы Мальта. Есть, сначала садитесь, отрезала Джиа. Опять на одном кофе живете. Просто глянь, посоветовала Мальта, но все же села за стол. Мы нормально питаемся. И когда последний раз ели? Спросила Джиа. Когда-то не так давно, уклончиво ответила девушка и сунула в рот большой ком риса, продолжая болтать. У нашего работодателя особый юридический статус, и я решила на всякий случай проверить законы острова на этот счет, и нашла кое-что любопытное. Ну как нашла, да Джон это сделал. Одним ухом Джиа слушала, увлеченная процессом выставления закусок на стол. Недавно приняли один любопытный подзаконный акт, и все бы ничего. Никто бы его никогда не заметил. Он бы просто, скорее всего, не пригодился, пока остров существует. Слишком мала вероятность. Он касается бесфамильцев. Взгляни на дату. Джиа уже была заинтересована, все же взяла в руки распечатки и увидела день внесения поправок. За 2 дня до турнира, удивленно выдала девушка. Ага, торжествующе воздела Мальта кимчи над столом. Просто совпадение, усмехнулся Даджон. Сплошь и рядом такое. Появляется неугодный бесфамилец как раз в это время, когда он может получить вред здоровью, выпускают подзаконный акт, который регулирует тарифы обслуживания таких граждан. Джиа бросила попытки расшифровать печатную канцелярщину и впилась взглядом в гостей. Что там? Кратко, пожалуйста. Его хотят загнать в посмертную долговую яму. Уже загнали, сказала Даджон. Он ведь в больнице, и вряд ли придет в себя ближайшее время. И в случае, если все будет хорошо, быстро покинуть медучреждение не выйдет. Даже при всей паршивости ситуации, здоровье дороже. Мальта торопилась, дел еще было много. Она весело распахнула дверь в палату, хотела крикнуть что-нибудь ободряющее, но после увиденного слова застряли в горле. У самого входа черноволосая кореянка с косичками, одетая как японская школьница, замерла с тетрадями в руках. На кровати Безымяныша, застигнутая врасплох, словно фотоснимок, застыла другая девушка с крашенными в светлые тона волосами. Ее ладонь была на шрамах парня. Мальте и самой всегда хотелось их потрогать, но она никогда не позволила бы себе этого, а белокурая воспользовалась беспомощным положением обитателя больницы. «Да, ситуация», — на правах старшей проговорила Мальта. От звука ее голоса японец проснулся. Блондинка одернула руку от его лица как от кипятка. Безымяныш непонимающе переводил взгляд на каждую из девушек по очереди. «Что рассказал мальчишка?» — спросила Минхи. «У него, вообще-то, есть имя», — заметила Джиа. «Ну, да». Безымяныш, отличное имя, как же, не хуже прочих. Мать старалась спрятать эмоции поглубже, но когда дело доходило до обсуждения Арса, с дочерью невозможно было разговаривать. Она надеялась, что после ныряния связь с предками станет прочнее, а с Йином слабее. Так что там случилось, Уник? Эта группа пришла за моей головой, и ты могла сказать мне, или хотя бы Арсу. Холодно заметила дочь. Отряд ликвидации был готов, не хотела вас беспокоить. Кто же знал, что он сунется в змеиное логово, вдвоем против 8. Он безумец, и спас множество твоих людей», — твердо произнесла Джиа. «Отчего? Не скажу», — скрестила дочь руки на груди. «Не моя тайна. Добавлю лишь, что вам было бы не справиться. Да что ты заладила? Какой-то оловянный круче боевого крыла клана. Крыла бы не осталось», — серьезно сказала Джиа. «Он единственный, кто смог нейтрализовать врага. Ты ему должна, мама». «Ну уж нет, он и так отобрал у меня дочь. Больше ничего не полу. Он не отбирал. Взял свое. И если ты попробуешь провернуть свою грязную больничную манипуляцию, я больше никогда с тобой не стану разговаривать». Обвинительно выставила девушка палец, чудом удержавшись, чтобы не ткнуть в грудь матери. «О чем ты говоришь? О тарифах для бесфамильцев, появившихся совершенно случайно за 2 дня до турнира», добавив яда в голос, проговорила дочь. «Я поняла, достаточно», спокойно сказала Минхе, хотя внутри все клокотало. «Он же у нее в руках, я не могла поступить иначе, ни как мать, ни как глава клана. К черту все, ну не будет с ней Джиа разговаривать, не беда, насколько ее хватит. К тому же можно будет передать ей бразды правления кланом, и тогда она просто обязана общаться со старейшиной, уже не до детских обид. Долг перед родом это все вытеснит. Главное, что дочь вернется. Вернется по-настоящему. А этот Арс, да пусть живет на острове, только теперь не будет владеть самым ценным, что у нее есть. Но как человек ты могла просто принять нас? Мы здесь, рядом. Мы никуда не хотели уезжать. Не хотели? Насторожилась Минхе. А теперь, ты не просто не в состоянии обеспечить нашу безопасность, но и намеренно подвергла нас опасности. Мой долг оберегать господина, дрогнувшим голосом сказала Джиа. Я буду просить его уехать. Здесь мы уязвимы. Мир большой. Мы затеряемся, и нас не смогут достать. Не говори глупостей. Здесь твой дом. Взорвалась глава Чон. Я запрещу въезд на остров, если потребуется. Тебя здесь никто и пальцем больше не тронет. Ты бредишь, мама. Твой разум затуманен. Это очевидно всем, кроме тебя. Ты потеряла меня один раз по зову клана, повинуясь исторической справедливости. Сейчас можешь потерять второй раз, исключительно по своей глупости и гордыне. Джиа встала и вышла с гордо поднятой головой. Сэй застряла между мирами. Она боялась упустить момент и не успеть помочь Арсу. Тело претерпевало трансформации и в таком состоянии могло не заметить несущественную мелочь вроде души. Средоточие энергии жизни слишком легко для простого смертного покидало скафандр. Даже Мин Юн прилагала для подобного больше усилий. Голубь на груди парня вздрогнул, и ученица шаманки переключила все внимание на состояние пациента. Велик был соблазн заглянуть в его сон, и, если бы не чувство, что она может не проснуться, девушка непременно бы попробовала. Арс попытался очнуться, сил вползти в эту реальность самому ему пока не хватало, и Сэй начала вытягивать его. Глава 2. Мне протянули руку, я чувствовал, тому, кто это сделал, можно доверять, взялся без опаски, но хватка девичьей ладони хоть и была крепка, не смогла вытащить меня из вязкого болота забытья. Я изо всех сил пытался проснуться, но не мог этого сделать, не досмотрев яркое видение. Оно, как часто бывает в грезах, казалось мне важным, а может и было таковым в действительности. Странная реальность, работающая по совсем иным законам, околдовала меня, не позволяя вернуться в свою, настоящую. Но я не боялся обессилить и не выплыть. Знал, что когда снова попытаюсь вынырнуть, мне опять протянут руку. Дети, рожденные на пепелище мира, воспринимали демонов как норму. Но мы, старики, еще помнили времена, когда этого отродья не было на земле, когда цвели яблони и не мелели реки, когда люди улыбались, не только, если удалось выжить, и не стать обедом адской твари. Орда шла на анклав, и он не успевал подготовиться к обороне. Падет Новоэрск, и всему миру точно конец. Поэтому и собрался совет, обсуждать что делать. По пути следования есть заброшенный городок Висттаун, сказал я. Зачистим его и устроим там засаду. Перебьем дозоры. Противники вышлют усиленный штурмовой кулак. Откатимся, спрячемся, а затем развоплотим и этих. После Одиныши отправит полноценный легион на устранение. Тогда наши основные силы отбудут в анклав. Смертники останутся держать оборону. Думаешь, поможет? Озвучил общие сомнения Джейк, единственный из собравшихся, у кого еще не было седины. Этим шагом мы, во-первых, выигрываем время в любом случае. С минимальными ресурсно-человеческими затратами, терпеливо стал пояснять я. Во-вторых, выбьем бесов Висттауна. Они же как расходники. Демоны на них сильно рассчитывали при планировании похода. В-третьих, потреплем целый легион. В-четвертых, не дадим адским ублюдкам подготовиться нормально. Им придется либо откладывать штурм, либо брать анклав с марша. Ну и в-пятых, у нас все равно нет иного выбора. И кто останется со смертниками? Нужен будет толковый командир. Я и останусь. Вера была самым страшным оружием этого мира. Нам повезло. В отряде затесался святой старец. Только из-за него твари не смогли смять нас с наскока. Вместо пары часов мы держали оборону уже сутки. Легион прекратил попытки завалить нас мясом и ждал прихода архидемона. Приближение этой твари мы почувствовали заранее. «Сейчас полезут», — заметил Иннокентий. Именно так звали нашего спасителя. Он походил на сильно исхудавшего Сарумана, только в грязных одеждах. Я покивал и дал сигнал подниматься. Мы сидели на крыше трехэтажного здания, стоящего на самом краю города. Наступать одиныши могли только по одной улице. Бесов бросили в атаку. Мы даже патроны тратить не стали. Эту мелочь порубит мечники на первом этаже. Вот, ублюдки. Выругался я, за что Иннокентий влепил мне под затыльник. Следом за бесами бежали обращенные. Люди, добровольно ставшие на путь превращения в адских тварей. Еще одни расходники. Нам нужно их оружие, заметил я. Подпустите поближе, сказал старец. Обращенные бестолково полили из винтовок, заставляя осыпаться кирпичную крошку парапета и крошиться остатки стекол в окнах. Внизу уже был слышен вой и визг шинкуемых бесов. Полулюди хотели сунуться следом, но тут Иннокентий вскинул руку, и луч света озарил здание. Обращенные стали корчиться в муках и потеряли сознание от боли. «За мной!» — гаркнул я, стравливая веревку, минуя этаж за этажом. Быстро схватил винтовку с тела первого попавшегося противника. Стянул перевязь с патронами и кобуру. Мы обшмонали тела, пока мечники дорезали их. Затем поднялись наверх. Демоны посовещались и бросились в атаку, но мы уже осветили оружие с патронами. Было чем их встретить. Старенькая винтовка дружелюбно легалась в плечо, тарабаня задорный ритм. Тах-тах-тах-тах, перезарядка и снова. Тах-тах-тах-тах, суховатый такой звук, не режет по ушам. Куски брони слетали или не выдерживали и раскрывались внутрь плоти. Твари, вооруженные огромными мечами, падали на тела убитых собратьев. Винтовка собрала последнюю жатву и заклинила. Да, не чистили старушку давно. Я отбросил ее в сторону и выхватил два револьвера. Демоны все лезли и лезли. На первом этаже запел металл, и к хриплому вою убиваемых тварей добавились человеческие крики. «Давай, Иннокентий, последний раз!» — кивнул я старику. Поступь архидемона слышалась совсем рядом, и вот он показался. Пятиметровая огненная фигура, закованная в адское железо. Старец спикировал с крыши. Он светился, и даже командующий легионом прикрыл глаза, а потому пропустил первый удар. Простая пощечина Иннокентия сорвала стальную пластину 5 сантиметров толщиной. Ответным выпадом архидемон снес детку голову. Я спрыгнул с крыши. В груди что-то зажглось, просто почувствовал, что смогу также воспарить, что больше ничего в этом мире меня не держит. Только архитварь с собой забрать, тогда анклав точно выстоит. У человечества будет шанс. Я палил с обоих рук, чувствовал, как пули облекаются в свет, что идет из груди, высекая искры из брони командира легиона и вгрызаясь в его плоть. Когда я приземлился, изрешеченный повелитель демонов глядел на меня неверящими глазами. «Ты же душу расщепил, придурок!» — прорычал монстр, хватая меня за горло. Но я не почувствовал давления, только улыбнулся и сказал: «Еще нет, а вот сейчас, да». Я обратился в свет, растворяя всех тварей в округе, и исчез из мира. Проснувшись, я первым делом пустил сканирующий импульс. Почувствовал Джиа, и сразу расслабился, в ожидании сигнала от безымяныша. Но он не пришел, это настораживало. Я отправил новую волну, осознав, что сенсорное умение стало значительно мощнее. Я ощутил почти всех одаренных, находящихся в больнице, и понял, что нахожусь либо на первом этаже, и в учреждении есть подвал, либо на втором. В палате был еще кто-то с неопределимым рангом силы. Он словно в другой шкале, не в Поповской. Возле этой и соседней палаты дежурили мастера серебряного ранга. Охрана, значит, интересно. Открыл глаза. Джиа спала в кресле напротив койки. Я улыбнулся. Такая милаха. Рядом сидела еще одна юная кореянка. «Ты кто?» — одними губами спросил я. Незнакомка показала, что немая, и изобразила удар в бубен. «Понятно, еще одна ученица шаманки. Чего она тут делает?» Я тихо поднялся, отцепил капельницу. Осторожно встал на ноги. В этот раз все гораздо лучше. Боль в теле есть, но она энергетическая, что ли. Словно магическим каналом тяжело перекачивать энергию. Надрыв был явно или что-то иное. У спецов потом уточню. А вот с физической формой все хорошо, не считая стандартную слабость после долгой отключки. Я взял на руки спящую Джиа и аккуратно на трясущихся ногах положил ее на соседнюю койку. Она что-то сонно пробубнила. «Спи», — ласково проговорил я, поглаживая ее по волосам. Затем беззвучно отворил дверь и вышел в коридор. Миниатюрная уборщица подняла взгляд от пола и вздрогнула. Уже приоткрыла губы, чтобы вскрикнуть от неожиданности, но я прикрыл ей рот ладошкой, медленно отпустил и приложил палец к губам. «Японец, блондин, где?» Заглянул я ей в глаза. С перепугу она ответила на тайском, но потом осознала и повторила на корейском. Впрочем, слова были и не нужны. Жеста, указывающего на соседнюю палату, оказалось достаточно. Охранник, одетый в костюм среднего телосложения мужчина лет 50, тут же кивнул напарнику и вышел. Видимо, звонить отчалил. Я заглянул в палату. Безымянный спал. «Он вообще как?» – спросил у второго бойца в коридоре. «Да, нормально», – пожал он плечами. «Воет только со скуки». Прибежала Хоюри. «Очень ценю ваш труд», – поклонился я максимально уважительно. «Все отлично». Прочие расспросы потом, протараторил я и заскочил в душ, который располагался прямо напротив палаты. Пока стоял под струями горячей воды, вспоминал сон. Прошлый поведал мне об обычной смерти мира, классический такой постапокалипсис, затем был один, которому я не придал значения, про нападение инопланетян, я спутал его с обычным, но теперь очевидно, он из той же цепочки событий предыдущих жизней. Здесь же был совсем другой калинкор. Интересно, это единственные мои три перерождения, или были еще? Вот попаду в следующий раз в кому и узнаю. Шучу, наверное. Мысли перескочили на финальную схватку. Чертов биотехник Пашка Богданов. Если он назвал настоящую фамилию, это плохо. Такую традиционно дают подкидышам. То есть, он может вообще кем угодно по крови быть. А если это на самом деле протеже имперского клана, например, он случайно оказался во главе отряда, или это все те же Козникова-то, Романова, вдруг мистический представитель некогда правящего семейства просто воспользовался ситуацией. Это ничего не меняет, ответку получат все. Ну почему все так сложно? Столько вопросов. Похоже, выбора нет, придется форсировать события и с пристрастием искать ответы. В жизни ведь все как в бразильском джи-джутсу, либо ты защищаешься, давая противнику думать, либо сам нападаешь, лишая его этой привилегии, и пытаешься выйти на прием. Настало время перейти в контратаку самому. Привел себя в порядок и только одернул штору, как дверь распахнулась, и Джиа влетела в помещение с радостным кличем. Очнулся. Она замерла с раскрытым ртом, похлопала глазами, осознала, начала краснеть, и резко отвернулась. «Я-я-я», попыталась она что-то сказать, но в итоге ничего не выдавила из себя. «Пришла спинку мне потереть?» – спросил я, обернувшись полотенцем и подходя ближе. Уши девушки запылали, и я рассмеялся. «Рад тебя видеть. А я рада, что ты наконец-то пришел в себя», – смущенно проговорила Джиа. «Будь добра, принеси, пожалуйста, чистую одежду. Только постучись, окей». Пунцовая, словно в аллергическом приступе, девушка покинула душевую. Когда я вышел, в коридоре уже стояла целая делегация. Минхе, Исиктен, Юрихо и Миньюн. Я молча слегка поклонился всем, а потом просто прошел мимо, оставив в недоумении. «Сейчас надо попроведать ученика, остальные подождут, госпо!» — вскрикнул и тут же стих воспитанник, увидев прислоненный к губам палец. «Джиа спит», — шепотом проговорил я. «Чуть соврал, но не страшно. Мне же не надо, чтобы нас подслушивали из коридора. Она почти не отходила от вас», — запалисто принялся рассказывать парень. Он заулыбался. «Вы пришли в себя, наконец-то». Затем воспитанник помрачнел, вспомнив нечто печальное. «Что случилось?» — спросил я, подходя. «Моя сила, господин, ее больше нет. Я теперь...» — он сглотнул. «Не забивай себе сейчас этим голову. Это приказ», — сказал я. «Задача – встать на ноги. С дарами разберемся потом. К тому же, если способности вернутся, это будет бесценный опыт. Почувствуешь себя обычным человеком. Дерьмо, он же был нашим основным калибром. Если сказанное им правда, дела плохи. Как бы парень тягу к жизни не потерял. Он и без того был непростой материал, а теперь и вовсе может претерпевать болючие в первую очередь для него трансформации. Вот же гадство. Я заметил книгу на коленях и стопку учебников на тумбе. Это ты молодец. Восхитился я и подошел к окну, вглядываясь вдаль. Столько всего за 16 лет пережил. Ты хоть осознаешь, что еще даже не начинал жить? Повернулся я и посмотрел ему в глаза. Я не думал о таком. Подумай, серьезно сказал я. 2 года форы, это много. Я похлопал по стопке книг. Можно мир перевернуть за это время. Ну вот, на что ты якобы намекнул. Псевдомудрого пафоса насыпал, голову парня загрузил. Глядишь, не будет так загоняться, а как выйдем, у него пространства для размышлений просто не останется. Рад, что ты выжил, пожал я ему руку 2 ладонями. Отдыхай, потом у тебя такой возможности не будет. Это я могу пообещать, кровожадно ухмыльнулся я. Ладно, пойду, коршуны терзать будут. Выйдя в коридор, выставил руку, пресекая расспросы. Госпожа Юрихо, госпожа Миньюн, пройдите, пожалуйста, в палату. Шаманка чему-то усмехнулась. Лекарь пропустила ее первой. Надо же, ставит выше себя. Однако, стоит запомнить. Я мотнул головой, призывая Джиа тоже войти, и вымученно улыбнулся Минхис и Сектинам. Спасибо, обратился я к женщинам, сев на койку. Чувствую, если бы не вы, все кончилось куда более печально. Впрочем, подробности мне Джиа поведает. Сейчас, если позволите, я хотел бы перейти к главному. Обе кивнули. Что с безымянышем? Сможет ли он когда-либо использовать табур? Шаманка вместо ответа лишь пожала плечами, а Юрихо решительно заявила. Нет, подробности я уже изложила вашей помощнице. А сейчас она шагнула вперед. Я бы хотела выполнить свою работу. Лекарь силой уложила меня на подушку. Не двигайтесь, сурово потребовала девушка. Твоего внимания сегодня жаждут слишком многие, добавив больше старческой наигранности, чем следовало, сказала шаманка. Я увидела, что хотела. Приходи на разговор, госпожа Мин, тут же спохватилась лекарша. Если вы хотели первой, не суетись, милая, по-доброму махнула рукой говорящая с духами. Все хорошо. Юри взяла меня за руку и прикрыла глаза. Удивительно, проговорила она, потрясающая регенерация. Что с моим даром? Вы что-нибудь видите? Я похожа на кланового мастера? Подняла она веки и вопросительно глянула на меня девушка. Моя специализация, ваше тело, ГХМ. Тут уже я не удержал брови на месте. Организм пациента, поправилась она. Скажу лишь, что ощущаетесь вы несколько иначе. Будто стали чуточку сильнее. Я был 10-кой по шкале Попова. Считайте, стали 12-кой или покруче. Беззаботно пожала она плечами, поднимаясь. Берегите безымяныша. Если я узнаю, что мальчик снова пострадал, будете искать себе другого лекаря, пригрозила она. Госпожа Хойюри, возмутилась Джиа. Я даже не нашелся, что ответить на такую наглость. Что вы себе позволяете? Но лекарша не ответила, просто развернулась и ушла. Джиа взглядом перелила мне часть своего возмущения. Я лишь пожал плечами. Минхи зашла без приглашения. За ее спиной было видно, как главврач набросился с вопросами на Юрихо. «Ты несешь в мой дом только беды», — постарушечьи прокряхтела она вместо приветствия и плюхнулась на соседнюю койку. «И я рад вас видеть, многоуважаемая глава Чон», — чуть поклонился я, на что женщина поморщилась. Потерев виски, она вздохнула. «У меня нет сил играть с тобой в игры. Любой другой уже бы отвечал в допросной моему главе службы безопасности. Любой другой не уберег бы вашу дочь», — сразу же парировал я. «А вашего главу самого, по-хорошему, допрашивать надо». Минхи состроила еще более страдальческую гримасу. «Вижу, скучали», — осклабился я. «Давай к делу», — не поддержала она меня. «Расскажи, что произошло в пещерах». «Не помню ничего», — поджал я губы и развел руками. Не иначе по голове получил. Джиа с трудом сдерживала улыбку, отчего мимические мышцы ходили волнами. Минхи закатали глаза, а затем сделала глубокий вдох. «Что ты хочешь?» — спросила она так, словно с каждой фразой отдавала часть жизненных сил. Мне даже неловко стало, почувствовал себя каким-то вампиром. Всего лишь честный обмен. Информация на информацию. Мой доступ к ней сейчас несколько ограничен, так что ваши ресурсы на мои вполне справедливо. Спрашивай уже, что известно об уничтоженной группе на данный момент. Прибыли поодиночке разными способами в разное время. Все с поддельными документами. Начал я раскручивать собеседницу. Да, ДНК-экспертиза подтвердила гибель 6-х. Поэтому нам так важна твоя информация. Возможно, Двое еще живы и сейчас, она осеклась, заметив, что ее не слишком внимательно слушаю, погрузившись в свои мысли. Кто мог выжить? Вряд ли Павел, ну не уцелеть ему было, никак, его ведь истерло в порошок, там просто нечему было восстанавливаться, нет в этом мире силы, способной возродить существо из пыли. Даже долбанные некроманты работают с останками, насколько известно. Я должен посмотреть, сказал я, пока не увижу, не могу ничего сообщить. Джи, остаешься здесь, а затем посмотрел на Минхи и добавил, усильте охрану в больнице. Глава 3. Женщина не на шутку заволновалась. Что там произошло? Начала злиться она. На месте расскажу, отмахнулся я, поднимаясь с койки. Тебе сейчас нельзя, робко сказала Джиа, взывая к моей совести. Если бы не мать, она бы мне тут сейчас скандал устроила и весь мозг выклевала. Но за что я ее безмерно ценю, так это за соблюдение субординации при посторонних. Я бросил на девушку извиняющийся взгляд. Поешь хотя бы сначала. Предприняла еще одну попытку помощница, и, видимо, как-то на мать по-особенному глянула, я спиной стоял и не видел, но после этого Минхи сказала, мне еще нужно предупредить людей и подобрать машину, есть время на перекус, сговорились, блин, пришлось бежать в столовку, от вида риса меня затошнило, а вот наваристого бульона выпил 3 тарелки, после чего, наконец, поехали на место, прошли оцепление, слух о чем-то уже разошился среди туристов, и охране иногда приходилось втирать им легенду и разворачивать любителей забуриться поглубже. Ох, а ведь этот мир еще ждет эпоха селфи и волна глупых смертей в погоне за хорошим кадром. По проходу я почти бежал. В самом зале все до сих пор было покрыто пеплом. Под потолком висело что-то вроде электрических полей, сказала Минхи. У безымяныша был выброс, не стал скрывать я. ДНК-тесты и консультация с чтецами выявили остатки 5 мужчин, произнесла глава Чон. Еще один вон в той груди камней, ау, удивилась мать Джиа и дала сигнал своим людям, что еще по анализам, остальные результаты засекречены, в нашей лаборатории не видели ничего подобного, это был биологический табур, задумчиво проговорил я, девчонка с вами связывалась, это, со смешным именем, Марина, кивнула глав Чон, она не явилась на место встречи, вероятно, просто испугалась, учитывая произошедшее здесь, я бы тоже забился в самую глухую щель и носа не казал на ее месте. Кто знает, оставите ли вы ее в живых, учитывая, что ей известно. А что ей известно, снова взялась за свое хнё. Мы весь остров уже перерыли, девушки нигде нет. Я помню отпечаток ее силы, можно было бы поискать. Но зачем, разве что избежать утечки информации. Убраться с острова она не могла, спросил я. Нет, исключено. Хаем, я оглядел пещеру. В зале было несколько человек рода Чон. Чтобы не считать, я пустил волну, проверяя, как сильно ими сейчас напичканы ходы. Хаем, повторил я, заметив странность. Знаете, девушка может быть еще полезна. Если у нее есть мозги, она свяжется со мной, после чего вы исполните обещанное. Женщина не поняла, к чему я вообще это сказал, и ничего не ответила. Я подошел к странному кругу на полу. В кольце золотистого песка лежала горстка белой пыли, что осталось от Павла. Значит, он все-таки не выжил, и все это мне не померещилось. Но почему чертов песок? Что это за хрень? Вероятно, ДНК парня просто мешанина и определить там ничего невозможно. Марина сидит в этой пещере, я зацепил ее умением, но самое удивительное, что девушку не видно. Что она там говорила про специализацию? Черный свет, видимо, во мраке она способна становиться невидимкой. Этим же объясняется, как табурщица вообще выжила. И ведь насколько хитра, спряталась у всех на виду. Если бы не я, ее бы никогда и не нашли. Все в порядке, сказал я. Это горсть, все, что осталось от главаря отряда. Он все же мертв, просто был очень сильным уником. Оборотень какой-то, спросила Минхи. Поэтому результаты лабораторного исследования такие странные, простите. Поджал я губы. Вы правы, табур биологической направленности, трансформация тела, но большего пока сказать не могу. Мы вышли на улицу. А где дом шаманки? Спросил я. Минхи неопределенно махнула рукой. До встречи, глава Чон. Чуть поклонился я и пошел в указанном направлении. Если я что-то понимаю, сам должен дойти без указателей и всего прочего. Или просто заблужусь, что тоже станет мне уроком. Я пустил сканирующую волну. Ха, за мной направили слежку. Неудивительно. Идет кто-то в 200 шагов. Хорошая фора есть. Нужно сбросить след. Я резко рванул вправо в направлении той самой монорельсовой дороги для рабочих. По ней скатился на ремне, как на аттракционе. Затем дал крюк вверх по склону и уже поднялся по этой же рельсе, как обезьяна по лиане. Затем спрыгнул на каменистом участке, где нет растительности, немного прошелся, стараясь не наступать на землю, а уже потом забурился в чащу. Если преследователь меня после такого найдет, я ему руку пожму и предложу ко мне на работу пойти. На всякий случай пустил импульс, но никого не почувствовал. Я долго подбирал ритм ходьбы, чтобы не уставать. Руки и ноги тряслись. Тяжело все-таки вверх по горам после комы скакать. Но повреждений особых нет, а информация нужна. Так что вперед, навстречу боли. Когда окончательно выбился из сил и готов был рухнуть, поднял голову и увидел крохотный уютный домик. Неизвестно, когда его сложили, но швы каменной кладки полностью заросли мхом. Хайон улыбнулась мне, приглашая войти. Я умылся из каменной чаши перед домом и сел на пол. На столике уже стоял чай. Учительница сказала, что ты придешь, она скоро будет. Я ее опередил, получается. Интересно, как говорящая с духами узнала об этом. Вряд ли по таким мелочам консультируется со странными силами. Я уже приговорил первый разлив горячего напитка. Сорт был неизвестен, но что-то свежее, весеннего сбора. Хайон развлекала меня беседой, но была какая-то зажатая, от той девчушки-хохотушки, которая заявилась к нам в первый же день, не осталось и следа. «Хайон», — сказал я, и девушка вздрогнула, звякнув чайником, кипяток коснулся пальцев, и она выронила сосуд, который разбился. Судя по количеству осколков, качество стекла было просто отличным, ведь чем мельче, тем лучше. «Что я сказала тебе сегодня утром?» — строго проговорила загородившая свет шаманка. «Учительница», — повинно опустила голову девушка. «Что я говорила?» — повторила она вопрос. «Если буду витать в облаках, разобью то, что дорого на 1000 осколков, и упущу отличный шанс стать сильнее». «Вот именно», — наставительно произнесла Мин Юн. «А теперь прибери все и уходи. Ты могла бы присутствовать при этом разговоре и многое узнать, но не совладала со своим разумом и будешь наказана». Девушка даже не смотрела в мою сторону, быстро собрала осколки и вышла. «Пойдем в другую комнату», — сказала шаманка. «Там открывался отличный вид с горы. Чудесное место. Будь ты самым простым офисным клерком, живя здесь, наполнишься неведомой силой». «Откуда вы знали, что так произойдет?» — спросил я. «Ничего я не знала», — улыбнулась видящая. «С учениками всегда нужно разговаривать капустными вилками, чтобы они сами додумывали 1000 смыслов». «Это точно», — покивал я. «Сам так же делаю». «Ты мудр не по годам», — серьезно сказала собеседница. «Вы ведь знаете, о чем я пришел поговорить. Мин Юн рассказала мне произошедшее в больнице, и это немного выбило почву из-под ног. Мир куда сложнее, чем я себе представлял. Разумеется, я не помнил своих астральных путешествий. Более того, не был уверен, что описанное вообще имело место быть. Могли ли эти две любительницы транса законнектиться в причудливом трипе и просто напугать всех до усрачки? Да вполне, все ошибаются. А то, что у меня мурашки по коже от рассказа поползли, так это естественная реакция. Лезть во всю эту эзотерику не надо. Было и было, не было и не было. Главное, что я и ученик на ногах. Ну и теперь хотя бы ясно, почему Хайон себя так вела. А вот то, что поведала шаманка дальше, заставило задуматься. «Ты вообще странно выглядишь во втором зрении», — сказала она, не удосужившись объяснить, что это значит. «Твоя энергетическая оболочка, словно не родная тебе. Я такого никогда не видела, и даже не слышала об этом. Вот ведь старая ведьма, и подобное может видеть». Шаманка очень внимательно следила за мной, произнося это. Я попытался не выдать охвативших меня чувств. «Боюсь, я даже не понимаю, о каких структурах вы говорите», — развел я руками. «Может ли это быть причиной того, что я всего лишь 5-й ранг? С тобой ничего нельзя утверждать наверняка. Возможно, без этого нарушения ты вообще был бы бездарен или, наоборот, спокойно владел техниками серебряного уровня. Еще в первую встречу я заметила в тебе странную энергию. Она пыталась вырваться наружу, но не могла, будто ей не хватало пропускной способности каналов. Я сделал недоуменное лицо. Вспомни свою вспышку на совете. Я очень внимательно следила за токами силы в твоем теле. Активация табура, это управление магическими мышцами, начало пояснить Мин Юн. Согласен, да. Так вот, у тебя словно два набора энергии было. Одна желала пробудиться, будто подземная река нашла крохотную щелку в горе и по капле просачивалась наружу. Но ты не мог ей управлять, поскольку магические мышцы атрофированы. Сложно разрабатывать бицепс, если не знаешь о его существовании. Понимаю, покивала шаманка. Предполагаю, при активации происходило смешение двух сил и получалось нечто странное. Молоко белое, кофе черное, на выходе напиток совсем иного цвета. Так что это за сила, а ты еще не понял, усмехнулась шаманка. Нет, я что полимаг, но это бред, уже есть безымяныш. Два таких в одной команде просто статистический парадокс. Скорее изгнанные вернутся на Хоккайдо, чем такое произойдет. А если представить, что у тебя есть мозги, ехидно ответила Мин Юн. Дремлющая сила, хм, Табур Гойли, воскликнул я и даже подскочил. Дошло, наконец, сказываем 800 лет, срок пробуждения давно пройден. Обычно после 1500 открывается дар, а у некоторых родов и спустя 300 лет. По знеспилке, значит, да это же охренеть. Получается, дар сработал как подушка безопасности и спас мне жизнь в критической ситуации. Но почему долбанный песок? Гойли, как и обычный табур, не всегда как-то связан с историей семьи, но все же бывает. Джиа яркий тому пример. Я поклонился шаманке. Уважаемая Мин Юн, я очень ценю все, что вы сделали для меня и моих людей, и не потерплю отговорок в стиле «это моя работа». Если вам когда-либо понадобится моя помощь, я к вашим услугам. Глупый мальчишка, как-то по-доброму усмехнулась женщина. Мы не имеем права связывать себя обязательствами с любым смертным существом. Даже эту благодарность я могу принять как человек, как личность, но как шаманка отторгаю. Иди с миром. Спасибо. Еще раз поклонился я и вышел. Хайон все так же не смотрела мне в глаза, занимаясь уборкой. Я всего лишь человек, проговорил я, подходя к ней. Пум, с этим звуком коснулся указательным пальцем ее носа и улыбнулся. Девушка заглянула мне в глаза, кивнула и улыбнулась ответ. Уже прибыв домой, обнаружил там безымяныша и Джиа. Требовалось все обдумать, прежде чем им рассказывать. Я пустил сканирующую волну и обнаружил нескольких табурщиков рядом с нашим домом. Они мешают мне, произнес я. Джиа даже объяснять ничего не пришлось, а ведь она о сенсерном умении не знала. Просто уже такая связь с ней иногда, будто мысли читаем. Я поговорю с ними, кивнула она. Будь построже, они могут и пострадать, если попадут под горячую руку. Под очень горячую, улыбнулась она, ее ладонь превратилась в лавовую. Я сел на камень во дворе и принялся рассуждать. Теперь много становилось ясно. Почему та же вспышка у меня красного цвета, а пресловутые когти прозрачные, будто стеклянные? Что такое стекло? Расплавленный песок, то есть свет льется из какого-то внутреннего источника энергии, и на пути его следования из подтекающего резервуара Табур-Гойли возникает песок. На выходе мы получаем ту самую мою уникальную колюще-режущую технику. А теперь вопрос, Гойли проснулся бы во мне в любом случае, или решающую роль сыграл фактор близкой смерти? А что если, он бы мог проснуться и раньше, если бы кто-то в основной ветви рода столько же жизнью рисковал? Да не, бред, у некоторых, вон, слуги рода Гойли получают, просто за выслугу лет, лишь потому, что двор поместья 3,5 сотни лет поддерживали, срок намотали, награду забрали, а ведь если бы дар проснулся сам по себе и так, мне охренеть как повезло со временем изгнания, потому что в противном случае, меня бы отвели в храм чтецов крови и с помощью какого-то их ритуала заблокировали Гойли, черт, это бы все сейчас отцу рассказать, интересно, а проснется ли он у него теперь, или это работает только на потомков, а будет ли он у братьев и сестер, я ведь отлучен от рода теперь, вдруг это влияет, нет, если бы так, ритуал блокировки бы не придумали, тогда дело только в крови, эх, мне бы в каких-нибудь архивах покопаться, но нельзя, я ведь под колпаком, разведка одного из 5 великих родов сразу пробьет, чем я интересовался, и обо всем догадается, ладно, пора стать сильнее. Я прислушался к внутренним ощущениям, погонял дар по телу и словно бы ощутил что-то такое. Это похоже на вскрытие сейфа отмычками. Ничего не видишь, и только по тоненькой вибрации можешь ощутить, что зацепил язычок замка. Не спрашивайте, откуда у меня такие познания, я не помню, но прошлые жизни, видимо, были бурные. Я зачерпнул максимум силы из источника и стал светиться как прожектор. «Господин», — обеспокоенно подал голос Безымяныш. «Все в порядке», — сказал я, буквально ощущая, как сгорает запас магических сил. Сосуд энергии почти опустел, и я почувствовал внутри него еще один, будто крохотная бутылка, внутри большой тары, и сейчас до ее крышки дотянуться куда проще. Главное — удержать руку на кране. «Джиа, накрой меня куполом», — попросил я. Девушка накинула 4 стихийных щита по бокам и замерла, в любой момент готовая активировать 5-й. Из правой ладони ударила струя песка, содрав мне кожу. «Вот дерьмо», — выругался я. Безымяныш вышел посмотреть. Ему, наверное, сейчас особенно больно наблюдать это. Я взмахнул левой рукой, и на ней возникли красные пульсирующие светом когти. Таких я еще никогда в жизни не видел. Взмахнул правой, и там появились стандартные стеклянные. Уже прогресс. Осталось научиться контролировать это все. Ведь если я смогу комбинировать Гойли и Табур, это открывает невероятные перспективы. Уникальный стиль, основанный на неодаренности, может сделать меня очень сильным. Я попытался материализовать в ладони нож, но не создавал схему в 3 энергетических звезды, а попросту выпустил песок, запекая табуром. Ножа не вышло, получился солидный такой стеклянный кол. «Джиа, щит», — сказал я, движимый каким-то исследовательским азартом. Девушка кивнула, в знак того, что укрылась доспехом. Я бросил щип, и он с треском разлетелся по всей ограде. «Охренеть! Стену магмы!» — попросил я. Помощница воздвигла небольшую перегородку из застывшей лавы. Я создал еще один кол и метнул его. Он воткнулся в рыхлую конструкцию, которая чудом не осыпалась. Толщина ее была около 10 сантиметров, шип вышел с обратной стороны. И это я ослабленный после больницы швыряю, не вкладываясь. Черт, да я же только что стал твердой пятеркой. У меня появилась настоящая дальнобойная техника. Пусть на мышечной тяге, но все же, это ведь только начало. Надо протестировать пробитие на свиной туши. Я захохотал, схватил Джиа и начал ее кружить. Девушка смеялась, и даже Безымяныш улыбался. После домашние ушли спать, а я остался сидеть на камне под пристальным взглядом Харубана и думать. Столько врагов и так мало времени. Романов, если мне тяжело даются стандартные техники в несколько звезд, то можно попробовать какие-то однокомпонентные. Сигура, например, что мне мешает просто создать контур с единственным энергетическим элементом, звезда, но очень большая, и закачать в нее энергии. Ханы, я начал творить структуру, отмечая, что если отсечь канал Гойли, то чистым табуром управлять проще. Словно ехал с прицепом по ухабам, а теперь раз, и ровная дорога, и сзади ничего не волочется. Ито, в ладони стало тепло. Я открыл глаза и увидел, что в кулаке будто гигантский пойманный светлячок излучает техника. Абата, руку стало немного жечь. Светляк вибрировал и рвался наружу. Романов, Сигура, Ханы, Ито, Абата. Я метнул технику в темный угол, откуда раздалось сдавленное шипение. Тебя-то я и ждал. Глава 4. Техника догорала словно заряд салюта, подсвечивая испуганное лицо черноволосой красотки. Марина проявилась постепенно, со словами «нахал», но сказала это скорее одобрительно. Ведь когда я хватал ее, девушка еще была в невидимости, потому вместо горла под руку попалась упругая грудь. Разумеется, понадобилось несколько секунд на идентификацию и помощь второй руки для подтверждения догадки, и лишь после этого я повел ладонь выше и схватил гостью за горло. Она была одета в черный облегающий спортивный костюм. Я заглянул в темные глаза. Там не было страха, только интересен напополам с предвкушением. Лукавый взгляд. «Ты правильно поступила», — сказал я, отпуская девушку. «Как ты узнал?» — спросила Марина. «Там по запаху, все-таки ты 3 суток в пещере просидела. Сейчас по урчанию живота вычислил». Девушка уважительно поджала губы. «Зачем пришла?» Сходу решил я обескуражить ее. «Ты же сам сказал, если у нее есть мозги», и далее по тексту. «Высоко себя оцениваешь для той, кто попала в такую задницу», попытался я залезть под кожу. Был определенный план на диалог, и я как в борцовской сцепке, потихоньку раскачивал и проверял реакцию оппонентки. «Я все еще жива, а все остальные нет», — резонно заметила она. «Так себе аргумент. Ладно, проходи в дом». Джиа даже не проснулась от наших голосов. Сразу ясно, пока я был в коме, и не спала толком, лишь сейчас расслабилась. Марина уселась за низкий столик. Волосы ее немного пушились, что говорило о том, что помылась она совсем недавно. Девушка вздрогнула от бесшумно возникшего в проходе безымяныша. «Все нормально», — сказал я. «Подробности утром».